«Стой тут!» Тетеря помычал под кляпом, глазами поворочил. «Я сказал, стой и молчи!» «Нет, опять мычит, валенком показывает!» «Ну что тебе, что?» Валенок снял руку, выпростал кляп, отвязал, цыкнул плевком. «Говорю, знаю это место!» «Ну что, я тоже знаю!» «Ты знаешь, как груши околачивать? А я знаю, что тут бензоколонка была!» «Мало ли где что было!» «А где бензоколонка, там горючее, под землей, спичку бросить, бздык и летим!» Бендик подумал. «Зачем?»